Биография Николая Евграфовича Пестова. Вот что пишет дочь Николая Евграфовича Наталья Николаевна Соколова в книге своих воспоминаний «Под кровом Всевышнего». «Я помню отца с первых лет моей жизни. От папы всегда веяло лаской, тишиной и покоем. Его любили не только родные, но абсолютно все. И соседи, и сослуживцы, и знакомые, все, кто его знал. Он был одинаково учтив как к прислуге, к старушке, к простому рабочему, так и к дамам и своим сотрудникам, и ко всем, с кем имел дела. С манерами джентльмена, сдержанный при любых обстоятельствах, папа редко повышал голос и никогда не выходил из себя. Если ему случалось раздражаться, а детская резвость кого не выведет из терпения, то папа спешил уйти в свой кабинет. Он выходил только успокоившись, помолившись, и тогда только начинал внимательно разбирать наши детские ссоры и жалобы. Папа подолгу беседовал с нами, троими детьми, но вообще предпочитал разговаривать с собеседником один на один. Где больше двух, там потерянное время, любил он повторять пословицу. Отец никогда не уклонялся от нашего воспитания, никогда не отговаривался занятиями и работой и уделял детям много времени, борясь за наши души, как за свою собственную. Он всегда просил прощения даже у нас, детей, если ему случалось раздражаться. Мама останавливала отца, объясняя, как непедагогично извиняться перед ребенком, что мы его пример кротости и смирения примем за слабость характера. Папа нас никогда не наказывал, а мама говорила: «Дети из тебя веревки вьют». Но папа отвечал: «Где действует любовь, там строгость не нужна». Николай Евграфович Пестов родился 17 августа 1892 года в Нижнем Новгороде и был последним 10-м ребенком в семье. Со стороны отца он был мещанином. Мать происходила из купеческой семьи и отличалась скромностью, трудолюбием, сердечностью и необыкновенной душевной теплотой. После смерти мужа, он умер, когда Николаю Пестову было всего 6 лет, она своими трудами содержала не только семью, но помогала всем, кому чем могла. В семье традиционно для того времени справлялась Пасха с куличами и крашенными яйцами, на Рождество в доме устраивалась елка, в Троицын день квартира украшалась зеленью, но никто не молился, кроме няни. Детей к молитве не приучали. Николай Пестов очень рано научился читать. Многие книги Льва Толстого, Жуковского, Тургенева, Загоскина, Кончарова сильно на него повлияли. С 7 лет сестры стали заниматься с ним русским языком, литературой, арифметикой. Раз в неделю приходил диакон из Ильинской церкви и проводил урок закона Божия. 11 лет, в 1903 году, Николай Пестов поступил в реальное училище, где закончил не только 7 классов, но и дополнительный, окончание которого давало право на поступление в высшее учебное заведение. В эти же годы Николая стали мучить разные вечные вопросы, в том числе и религиозные. Но знакомство с марксистской литературой, а также с трудами Ренана, в особенности с жизнью Иисуса, сыграли роковую роль в становлении юношеского мировоззрения. Семена веры недостаточно укоренились, и юноша стал атеистом. Полюбив химию, Николай Пестов поступил на химический факультет Императорского Московского высшего технического училища, в советское время МВТУ имени Баумана, где с большим успехом проучился до 1914 года, после чего из патриотических соображений добровольно поступил в армию. Началась Первая мировая война, решение было принято. Но позднее Николай Пестов не раз говорил, что в этом решении виден промысел Божий, который на 8 лет вывел меня из стен училища, чтобы вернуть в него, но уже совершенно другим человеком. Вышел Савл, вернулся Павел. Поступив в Алексеевское военное училище на правах вольно определяющегося первого разряда юнкером рядового звания, к августу 1917 года он был уже адъютантом полка в звании поручика. Полутора годами раньше, в феврале 16 года, во время кратковременного отпуска, Николай Пестов женился на дочери присяжного поверенного Руфини Дьячковой. С февраля по август 1918 года Николай Пестов работал в Нижегородской чрезвычайной комиссии ЧК, делопроизводителем, потом в горпродкоме. С лета 18 года над страной нависла угроза голода, начали складываться основы политики военного коммунизма, 13 августа Пестов был арестован. Здесь же, в тюрьме, был расстрелян его тесть, а 2 ноября всех выпустили на свободу. 26 ноября 18 года Николай Пестов был направлен на работу в органы Всевобуча, всеобщее военное обучение. В декабре 18 года он вступил в коммунистическую партию. Весной 19 года по указанию Центрального комитета партии в числе 15 тысяч коммунистов Николай Пестов был отправлен в Северную группу Восточного фронта. После побед Красных войск на Восточном фронте Пестов в августе был вызван в Москву для окончания центральных высших курсов Всевобуча. В сентябре 19 года ему присвоили звание окружного военного комиссара, и он был назначен серосглавштабом на должность начальника управления Всевобуча Приуральского военного округа. На этой должности Николай Пестов оставался в Свердловске до 1921 года. В дневнике Пестова осталась такая запись об этих двух годах комиссарства. «Вспоминать все это зло, которую я совершал в те годы, мне всего тяжелее. Весь этот кошмар, карамазовская грязь, все это было при отсутствии у меня христианской веры». А 1 марта 1921 года во сне он увидел Христа. Комиссар, член партии. Вопросы, связанные с религиозным мировоззрением, не возникали, и вдруг Христос. Однако было полное ощущение явственности виденного сна. В ту ночь Господь вошел в мое сердце. И с тех пор, что бы ни делал, ни чувствовал, я знаю, что Христос всегда был рядом со мной, всегда пребывает рядом со мной и никогда не покидал меня. В июле 21 года Николай Евграфович увольняется из рядов Красной Армии. В том же году первая жена Руфина, которая в период всего контрнаступления Красных войск стремя в стремя сражалась рядом с Николаем Евграфовичем, ушла от него. Больше они не встречались. Осенью 21 года Николай Пестов попал на лекцию Марцинковского, выдающегося деятеля христианского студенческого движения. Этот вечер стал поворотным пунктом в жизни Николая Евграфовича. Отныне путь Евангелия и осуществление в жизни заповедей Христа становится смыслом его жизни. Вскоре Николай Евграфович познакомился с организатором христианского студенческого кружка в МВТУ Зоей Бездетновой. Родом Зоя Бездетнова была из Углича, училась на отлично и была душой христианского кружка. После Рождества 23 года Николай Пестов сделал Зое Вениаминовне предложение, и 20 мая 1923 года они обвенчались. Христианский студенческий кружок в Москве просуществовал до 28 ноября 1924 года и был ликвидирован властями. Члены кружка подверглись всевозможным репрессиям. Николай Пестов был арестован, он пробыл в Бутырской тюрьме 40 суток, получив уведомление об освобождении в день своего ангела, святителя Николая. В Бутырской тюрьме произошло важное и счастливое событие. Николай Пестов познакомился с прихожанином церкви святителя Николая на Моросейке. Настоятелем церкви был известный своим благочестием старец, отец Алексей Мечев, в то время уже старый и больной человек. Духовное руководство в приходе постепенно перешло к его сыну, отцу Сергию Мечеву. По благословению старца отца Алексия, Николай Пестов стал духовным сыном отца Сергия Мечева, мудрого и благочестивого пастыря. Моросейский старинный храм стал вторым домом Николая Пестова. Он перестал посещать обновленческие храмы. По благословению духовного отца Николай Пестов стал в храме кем-то вроде старосты. Примерно в это же время он начал приучать себя творить Иисусову молитву. Тогда же Николай Пестов принес так называемую «генеральную исповедь грехов всей прожитой жизни». Летом 1926 года Николай Пестов со своим другом, тоже духовным сыном отца Сергия Мечева Колей Оффе, совершил поездку в Саров и Дивеево. В конце 26 года по ходатайству Зои Вениаминовны, ей как ведущему инженеру и ударнице труда, была предоставлена от Московского алкалоидного завода отдельная трехкомнатная квартира на улице Карла Маркса, бывшая Старая Басманная. 8 октября 27 года в ней родился третий ребенок, сын Сергей. Первый сын Калюша родился 18 февраля 24 года, еще в общежитии МВТУ. 8 сентября 25 года в маленькой однокомнатной квартирке родилась дочь Наталья. В конце 30-х годов, перед войной, храмы закрывались один за другим, а оставшиеся где-то папа называл живоцерковническими и в них не ходил. Дома иконы тоже попрятали в шкаф, загородили занавесками. Но папа подолгу молился как утром, так и вечером. Мама запрещала нам тревожить отца, говорила, что он отдыхает или занимается. Тогда мы, дети, стали подглядывать в замочную скважину. Если в комнате был свет, то мы тихо входили и часто заставали папу на коленях с молитвенником в руках. Мама просила отца запираться на ключ, но он категорически отказывался, говоря, что дети всегда должны иметь к нему доступ. Отец научил нас читать наизусть молитвы очень рано. Именно читать, но не молиться, ибо молитва есть возношение ума и сердца к Богу. А умом своим мы еще были не в состоянии понять что-либо о невидимом Боге. Сердца же наши были уже нечисты, но запятнаны греховными чувствами гнева, зависти и тому подобное. По утрам и вечерам нас ставили перед образами, но эти минуты вряд ли приближали нас к Богу. Но как мать, так и отец боролись за наши души. Мама делала необычайно много добра несчастным бедным людям, а отец не разгибал колен и усердно клал поклоны, вымаливая у Бога спасение не только своей душе, но и спасение детским душам, веренным ему Господом. В начале апреля 1931 года, в канун Благовещения, храм святого Николая на Моросейке был закрыт. Приход с настоятелем отцом Сергием Мечевым прекратил свое существование. Отец Сергий Мечев погиб в 1941 году в Ярославле. В те годы Пестовым приходилось тщательно скрывать свои убеждения. Оставшиеся священники скрывались и тайно совершали требы по квартирам своих духовных детей. Иногда богослужения совершались в квартире Пестовых. Николай Евграфович Пестов был зачислен сотрудником научного института по удобрениям НИУ, еще не окончив своего образования в МВТУ. Из МВТУ, где он работал ассистентом академика Эргарта Викторовича Брицки, а позднее читал доцентский курс по технологии удобрений, он перешел во второй МХТИ, а затем в военную академию химической защиты Красной Армии имени Ворошилова, где в должности завкафедры калийных солей проработал до октября 1933 года. С осени 1933 года Николай Пестов оставил военную химическую академию и до осени 1937 года преподавал в Московском химико-технологическом институте имени Менделеева, где читал курс, руководил дипломным проектированием и дипломными работами по специальности технологии минеральных удобрений. Сверх того, Николай Евграфович Пестов читал эпизодические лекции и циклы на предприятиях для инженерно-технического персонала, преподавал в Высшей академии комсостава промышленности и руководил аспирантами НИУ. За эти годы Пестов не раз получал благодарности и поощрение за свои труды, но шел 1937 год. Николай Пестов отказался выступить на собрании с осуждением арестованного ГПУ завкафедры профессора Юшкевича, под непосредственным руководством которого он работал. За это был освобожден от работы в институте Менделеева, осталась работа в научно-исследовательском институте по удобрениям. Летом 1939 года Пестов был избран по конкурсу заведующим кафедрой химической технологии. Помимо этого, с декабря 1942 года по октябрь 1943 он был деканом химического факультета. С октября 1943 состоял заместителем директора по научной и учебной работе. После защиты в январе 1941 года докторской диссертации «Физико-химические свойства порошкообразных и зернистых продуктов химической промышленности» в Академии наук СССР Пестов был утвержден в степени доктора химических наук. В годы войны Николай Евграфович вел интенсивную научную и педагогическую деятельность. 4 ноября 1944 года он был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в 1946 году медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Осенью 1943 года на фронте погиб его старший сын Николай. Позднее Николай Евграфович написал книгу «Жизнь для вечности» о погибшем сыне. К концу военных лет Николай Евграфович перестал скрывать свои убеждения. Все стены своего кабинета он завесил иконами, стал ходить в храм, не боясь встретить там своих сослуживцев. После войны он продолжал работать в Московском инженерно-экономическом институте и по совместительству в Институте по удобрениям, прервав эту работу за несколько лет до выхода на пенсию. В конце 50-х годов Пестовым были написаны первые труды по богословию. Это были в основном выдержки из святых отцов и учителей церкви по различным вопросам христианской жизни, объединенные в два тома под названием «Пути к совершенной радости», а также первая редакция книги над апокалипсисом. После ухода на пенсию всю свою духовную и физическую энергию Николай Евграфович сосредоточил на работе над основным своим богословским произведением, многотомной диссертацией «Пути к совершенной радости», или, как он еще ее называл, «Опыт построения христианского миросозерцания». Диссертацию Николай Евграфович начал писать еще во время войны. Первыми прочитывали его труды близкие ему люди, прежде всех Зоя Вениаминовна. Труды его вскоре стали пользоваться большим успехом, и перепечатки их расходились по многим городам и селам России. Неукоснительно посещал Николай Евграфович храм Божий. Молился дома и вместе со всей семьей, с внуками и наедине. Его молитва была пламенной, он весь погружался в нее. В 1973 году, вскоре после празднования золотой свадьбы, умерла супруга Николая Евграфовича, Зоя Вениаминовна. 50 лет прожили они в вере и единомыслии. Тяжко пережил утрату Николай Евграфович. Он больше года без конца читал акафисты и каноны о упокоении души супруги. Николай Евграфович любил по воскресеньям бывать в храме Ильи Пророка в обыденном переулке на Кропоткинской. Там, в Ильинском храме, и подиаконствовали оба внука Николая Евграфовича. Там же святейший патриарх Пимен благословил его и благодарил за труды, о которых много слышал. В этот же день в Ильинском храме один из внуков Николая Евграфовича, монах Сергий, был посвящен в диаконы. Последние месяцы перед смертью Николай Пестов почти не вставал. Он пребывал в непрестанной молитве, еженедельно причащался святых Христовых тайн. подходил к концу девятый десяток жизни дорогого моего папочки. Деятельность его как проповедника Слова Божия тоже подходила к концу. Незадолго до своей смерти папа сказал мне: «Я скоро поправлюсь, только давай мне пить отвар трав, который рекомендовала мне та чудесная дама». «Кто она?» — спросила я. Их было двое. Они одеты были в пышные розовые и белые нежные платья. Дамы так ласково утешали меня. К стыду своему я стала спорить с отцом, говоря ему, что никто к нам не приходил, никаких трав мне никто не давал. А теперь я думаю, может быть, великая княгиня Елизавета с сестрой являлись больному. Но тогда явления повторялись часто, я к ним привыкла. «Кто стоит кругом нас, это иконы или святые?» — спросил однажды отец. А дня за четыре до смерти он вдруг встал и вышел из комнаты. Я скорее уложила его, боясь, что он от слабости упадет на пол. «Папочка, зачем ты встал и пошел?» — сказала я. Он ответил: «Как я мог не пойти? Я слышал, меня Коля позвал». Тогда я не поняла, что Коля — это мой брат, убитый на войне. Наверное, он приходил звать отца в иной мир. А в другой раз папа сказал: «Я был далеко, дом свой устраивал. Он не тут, мой дом, а там, далеко, где Зоечка». Тогда я поняла, что душа моего папочки временно переносится туда, где ждет его вечное жилище, в Царство Небесное. Тихо-тихо, слабеньким голоском, отец мой под утро начинал иногда читать молитвенное правило. Читал верно, не сбиваясь, как по молитвеннику. Так он молился во сне, не просыпаясь. Отпевали мы дорогого Николая Евграфовича в Лосиноостровской, в храме Адрианы и Натальи, где мой батюшка был настоятелем. Храм был полон, приехали проститься с покойным многие из его друзей. Хочется сказать, духовных детей, потому что Николай Евграфович был для многих как духовник. Ведь последние 40 лет к отцу моему ежедневно приходили люди, когда трое, когда пятеро, а то и больше. Сидели, ждали своей очереди, как у врача. А он всех выслушивал, давал советы, молился с ними вместе. Посетители выходили заплаканные, но утешенные, с облегченной душою. С надеждой на Господа переплыл мой отец пучину волнующегося житейского моря и достиг тихой пристани. Лицо его в гробу было спокойно и радостно, и всех провожающих Николая Евграфовича в жизнь вечную охватило торжественное настроение, как бывает у большие праздники. Не было ни слез, ни жалоб. А у меня на душе птицы пели, и не осталось у меня в памяти ничего земного, связанного с похоронами отца. Могила его в Гребнёве, там же, где могила мамы. Кругом лес, деревья шумят, виден пруд, и красота природы там необычайная. 14 января 1978 года Николай Евграфович скончался. Погребен Николай Евграфович на кладбище при Смоленско-Никольском храме в деревне Гребнёво Московской области рядом с могилой жены. И да пребудет вечная память о рабе Божьем Николае в наших сердцах и в сердцах всех близких ему людей.